Банвиль протянул ей трубку. Дарби набрала сначала рабочий номер. Секретарь сказала, что мистер Прэнстон на другой линии. Дарби пришлось несколько минут слушать мягкую и приятную музыку. «Том Престон, мистер Престон, вас беспокоит по поводу вашего Астон Мартин Лагонда. Я его уже 2 месяца как продал. А табличку с номерными знаками вы сдали?» «Конечно». «А в наших записях говорится, что в управлении автотранспортом утверждают противоположное». Престон занял оборонительную позицию. «Я возвращал табличку. Если возникла проблема, решайте ее с управлением автотранспортом». «По всей видимости, произошла ошибка. Вы делали копию документа о передаче прав владения?» «Естественно, я снял копии со всего. Вот чертова регистратура, опять что-то напутала. Если бы я так вел свои документы, меня бы давно дисквалифицировали». «Вполне понимаю ваше недовольство. Предлагаю такой вариант. Вы мне говорите имя и адрес человека, которому послали договор, а я постараюсь избавить вас от поездки в регистратуру».